Когда вы были пьяны в последний раз? Да-да, вы правильно поняли. Я сказал пьяны. По-настоящему пьяны, понимаете? Настолько пьяны, чтобы потерять контроль над собой. Молчание. И Мегре представляет себе прежнего Джозефа, того самого, чей образ возник перед его мысленным взором, когда ясновидящее предавалось воспоминаниям. Должно быть, он изрядно растолстел с тех пор. Может быть, получил какие-нибудь премии? Не подслушивает ли их разговор его жена, стоя на лестничной площадке? Посмотрите, пожалуйста, нет ли кого-нибудь за дверью. Что вы сказали? Хорошо, я подожду. Ему слышны были шаги и скрип открывающейся и вновь закрывающейся двери. Так, в июле прошлого года. Что? С вами это случалось не больше 3 раз в жизни. Что ж, могу вас поздравить. В комнате у камина послышались какие-то звуки. Это Парсон встал и трясущейся рукой налил себе виски, стуча горлышком бутылки о стакан. Прошу вас рассказать мне все подробно. В июле, значит, это было в Ла-Бурбуле. В казино, так я и думал. Разумеется, случайно. Подождите, я помогу вам. С вами был один американец, так ведь? По фамилии Парсон. Фамилии не помните? Но это не так уж существенно. Худой, малый, неряшливый, белобрысый, с желтыми зубами. Да, кстати, он здесь, рядом со мной. Что? Не волнуйтесь, пожалуйста. Ручаюсь, что никаких неприятностей у вас не будет. Он был в баре, нет? Простите, что повторяю ваши слова. Но здесь находится несколько человек, которых интересует ваш рассказ. Нет, к американской полиции они отношения не имеют. Ни вашей семейной жизни, ни вашему положению ничто не грозит. В голосе Мегре появились презрительные интонации, и он бросил почти сочувственный взгляд на маленького Джона, который слушал, сжимая ладонями лоб. МакДжилл нервно вертел в пальцах свой золотой портсигар. «Ах, вы не знаете, как это произошло?» «Люди никогда не знают, как это происходит. Да, сперва выпивает стакан, потом другой. Вы не пили виски несколько лет?» «Так, так. И вам доставляли удовольствие разговоры о Нью-Йорке. Алло, скажите, солнце уже встало?» Это было смешно, но ему хотелось задать этот вопрос с самого начала. Он испытывал настоятельную потребность увидеть своего собеседника в его обстановке, в его атмосфере. «Да, понимаю. Весна во Франции начинается раньше, чем здесь. Значит, вы долго говорили о Нью-Йорке, ну и, само собой, о своем дебюте, G&G. Неважно, откуда мне это известно. Вы спросили его, знает ли он некого маленького Джона. Вы были очень пьяны. О да, я отлично знаю. Это он заставлял вас пить. Пьяницы не любят пить в одиночестве. А вы сказали ему, что маленький Джон... Да, господин Дамаль, пожалуйста. Что? Вы не понимаете, каким образом я могу заставить вас отвечать мне. А вы представьте себе, что, скажем, завтра или послезавтра к вам явится комиссар уголовной полиции, уполномоченный произвести следствие вместо меня по всей форме. Не волнуйтесь. Так, пожалуйста. Возможно, вы причинили столько зла, сами того не желая, но зло вы все-таки причинили. Разозлившись, он повысил голос и сделал знак МакДжиллу налить ему стакан пива. Не рассказывайте мне, что вы ничего не помните. К несчастью, Парсон запомнил все, что вы ему говорили. Джесси, что? Дом на 169-й улице. В связи с этим я должен сообщить вам печальное известие. Анджелина умер. Его убили. И в конечном итоге вы и никто иной несете ответственность за его гибель. Да не хнычьте вы, Бога ради.